Глава 662. Область спутанного сознания. Часть 2. Мир сердца был подобен огромному куску ткани, в котором законы были нитями, а живые существа – маленькими лоскутами. Чем больше законов было на ткани, тем больше к ней можно было пришить лоскутов, увеличивая ее вес и толщину. Таким сейчас было состояние Лушина. Обычные миры сердца небесных дьяволов упоминались в технике удобрения восточного парка осенней росой. Область спутанного сознания была разделена на три уровня. На первом уровне мир сердца небесного дьявола мог вместить 300-500 живых существ. На втором уровне – несколько тысяч. На третьем он мог вместить десятки тысяч, а то и больше. На этой стадии, как говорили, образовывался полный цикл. Однако Лушен с самого начала находился на третьем уровне. Он постиг слишком много законов в своем мире сердца. Другим требовалось несколько лет, чтобы получить достаточно информации об одном законе, чтобы приблизить его к уровню формирования символа. Были и такие, у кого уходили десятилетия. Между тем, он понял несколько сотен законов за один раз. Случись это с кем-то одного с ним уровня, это сэкономило бы ему несколько тысяч лет кропотливого культивирования. Далее, следуя инструкциям, изложенным в технике удобрения восточного парка осенней росой, Лушен изменил общую структуру своего мира сердца. Одновременно с этим он начал создавать формацию возвращения. После того, как техника удобрения восточного парка осенней росой оплодотворила бесплодную землю его мира сердца и были определены 9 краеугольных законов, он легко достиг третьего уровня предела потусторонней пустоты. После того, как Лушен поглотил больше живых существ, он быстро достиг четвертого, а потом и пятого уровня. Теперь, когда появлялось все больше живых существ, увеличился и формировался естественный цикл, он естественным образом прорвался на пятый уровень. Основная функция этой техники заключалась в том, чтобы помочь Лушину построить естественную систему циркуляции всего его мира сердца. Это позволяло силам из внешнего мира слиться с его миром сердца, не причиняя вреда живым существам и внутренней структуре. Следующий шаг – сублимация его сияющего диска, объединение всех символов в один и формирование уникального для него божественного узора. После этого ему нужно будет построить в своем мире сердца цикл реинкарнации. Однако этот шаг был чрезвычайно трудным. Несколько раз Лушен пытался сделать это в соответствии с законом, однако все его попытки потерпели неудачу. Вероятность успеха была крайне низка. Кроме того, он нуждался в чрезвычайно мощной духовной силе. Все вернулось на круги своя. Он должен был улучшить свой дух и ассимилировать больше духовной силы. Лушен, наконец, понял, почему многие эксперты области спутанного сознания продолжали совершать прибытие. Оказывается, это было полезно и для области спутанного сознания. Прорыв в область спутанного сознания означал сублимацию собственной жизненной структуры и преодоление оков культивирования. 3 месяца пролетели в мгновение ока. Пышаша, пышаша, пышаша, пышаша. Темно, красные энергетические нити текли по светящимся на земле узорам формаций. Лушен, скрестив ноги, сидел в центре. В руках он держал овальный драгоценный камень, похожий на бриллиант. Из камня непрерывно вытекал поток темно-красной энергии. Время от времени Лушен менял положение драгоценного камня, чтобы энергетический поток выходил более сбалансированно и быстрее. Пришло время вернуться на планету желтых источников. Даже в городе весов, где собирались сильнейшие эксперты, эксперт области спутанного сознания считался высшей элитой. Здесь было не так уж много экспертов области спутанного сознания. К тому же, планета желтых источников считалась относительно отсталой. Если бы в Великой Инь появился эксперт уровня области спутанного сознания, кроме горстки самых могущественных элит, находящихся под властью матери желтых источников, ни у кого другого не было б ни единого шанса. Однако мать желтых источников контролировала обширную территорию. Ей приходилось управлять многими планетами. Даже если бы на каждую планету был назначен управляющий эксперт уровня области спутанного сознания, Великая Инь была всего лишь небольшой областью на планете желтых источников. Таким образом, Великая Инь считалась процветающей только благодаря тому, что у нее были оружейные владыки. Лушен считал, что ему, когда вернется на планету, нужно будет всего лишь осмотреться. До тех пор, пока он не будет делать никаких грандиозных ходов, все будет в порядке. Пышаша. В следующее мгновение над головой Лушина открылась серая трещина. Он даже на нее не взглянул. Его тело, тем временем, сжалось до размеров арбуза. Со свистом влетев в серую трещину, он исчез. Попав в искривленный семицветный пространственно-временный вихрь, Лу Шен крепко обхватил колени. Сила формации толкала его вперед. Однако на этот раз все было не так, как прежде. Лу Шен ясно чувствовал, как слой слабого разноцветного сияния рассеивается по его телу, не позволяя вторгаться сиянию извне. Одновременно с этим он чувствовал, как с образованием этого сияющего красочного слоя начала быстро истощаться его огромная духовная сила. Значит ли это, что я теперь могу напрямую проходить через пространственно-временный вихрь? Внезапно подумал Лу Шен. Даже не успев среагировать, он переместился в комнату своего дома в городе Весов. Едва он переместился, как трещина над его головой начала уменьшаться. В мгновение ока она исчез. Быстро сев, скрестив ноги, на формацию, Лу Шен мгновенно погрузился в свой мир сердца. Он хотел посмотреть, поможет ли это путешествие через пространственно-временный вихрь живым существам приспособиться к законам мира. В мире сердца царило спокойствие. Изменения, произошедшие во внешнем мире, на него совершенно не повлияли. Лу Шен почувствовал облегчение. По мере перехода от оружейного владыки к области спутанного сознания он постоянно чувствовал существенные изменения. Помимо физического тела, он чувствовал изменения и в мире сердца. Эти колебания представляли собой сбивающий с толку дух дым, естественным образом образованный экспертом области спутанного сознания. Согласно руководству к формуле мастерства, Лу Шен начал собирать эти колебания с помощью специального артефакта. Обрабатывая их при помощи пламени инь, он снова возвращал их в свой мир сердца. Таким образом, он завершил культивирование и стал экспертом уровня области спутанного сознания. Это была ключевая характеристика, отличающая эксперта области спутанного сознания от оружейного владыки. Если цель, втянутая в область спутанного сознания мира сердца, будет более низкого ранга, чем пользователь, цель, войдя в контакт с колебаниями, потеряет все свои воспоминания и превратится в живое существо, живущее в мире сердца. Цель забудет все о своем настоящем и прошлом и будет жить там. Спустя неделю после завершения всех приготовлений Лу Шен получил известие от Ми Гуаньин. Он заблокирован. Лу Шен нахмурился, посмотрев на лежащее в его руке послание. Он чувствовал легкое разочарование. Над письмом появилась голограмма Ми Гуаньина. Рядом с планетой желтых источников номер 3 растянута черная паутина Матери Боли. Ни одно живое существо не может войти на планету или покинуть ее. Ни я, ни мои друзья не могут туда проникнуть. Нам остается только ждать за барьером. Мы очень долго ждали, но так и не смогли попасть внутрь. Это из-за войны с сектой Зеленой Ветви? Спросил Лу Шен. Да, секта Зеленой Ветви недавно провела несколько кампаний и уничтожила нескольких генералов области спутанного сознания под руководством Матери Боли. Армия тогда понесла большие потери. Они даже потеряли две планеты, беспомощно сказала Ми Гуаньин. Ей не нравилось, когда она не могла выполнить свои обещания. Кроме черной паутины, есть ли еще какой-нибудь способ попасть на планету желтых источников номер 3 и выбраться оттуда? Снова спросил Лу Шен. Я ничего не могу придумать, Ми Гуаньин покачала головой. Планета желтых источников номер 3 теперь считается одной из основных планет Матери Боли. Все разрушенные планеты были периферийными. Я думаю, это можно назвать полномасштабной войной. В ином случае эта область не подверглась бы подобному разрушению. Лу Шен молчал. Он знал, что рассуждает логично, но тот факт, что его семья и подчиненные находятся под чьим-то контролем, его совсем не успокаивал. Каковы будут последствия принудительного насильственного прорыва? Внезапно спросил он после минутного молчания. Ми Гуаньин была поражена. Сработает система безопасности, и армия Матери Боли пойдет в наступление, ответила она. Если мы успеем со всем справиться в течение 2 часов, нас, по крайней мере, не успеет окружить ни один генерал области спутанного сознания. Во-первых, она была не из этих мест, поэтому не возражала против того, чтобы насолить Матери Боли. В конце концов, когда все будет сделано, и она отплатит за услугу, ее сразу же отправят обратно в Совет Железного Флага. Поэтому в ее устах это звучало просто. 2 часа, пробормотал себе под нос Лу Шен. Ты должен хорошенько все обдумать. Мать Боли наверняка заметит уход людей с планеты. Этим ты себя разоблачишь. Если ты не уверен, что сможешь выдержать последовавшие возмездие, лучше не доводить дело до конца, по доброте душевной напомнила ему Ми Гуаньин. Я понимаю, что ты имеешь в виду, но время не ждет, нахмурившись, сказал Лу Шен. Вообще-то, у меня есть идея, Ми Гуаньин улыбнулась. Что за идея? «Расскажи», – заинтересовался Лу Шен. Она не была человеком из этой звездной системы. Какая хорошая идея могла прийти ей в голову? «У тебя ведь есть семь алые реки, насколько я помню. Ты говорил, что присоединился к ученикам Красной Луны. Культ Красной Луны – не та сила, с которой стоит связываться. Если ты сможешь подняться в рангах и станешь епископом, а это ранг чуть ниже, чем у мастера, тебе будет очень легко получить в подчинение людей», – с улыбкой сказала Ми Гуанлин. «Возможно, ты этого не знаешь, но культ Красной Луны очень многочисленен. Некоторые говорят, он связан с легендарным корнем небытия. Это одна из самых таинственных сил во вселенной небесных дьяволов. Даже изначальные звери не осмеливаются провоцировать этот культ, не говоря уже о матери боли». Лу Шен был потрясен. «Я попробую», — присоединившись к ученикам Красной Луны. Он никогда не пытался смешаться с другими членами. Время от времени он присоединялся к собраниям, но эти собрания были несущественными. Если бы Ми Гуанлин не сказала, он бы и не узнал, что этот культ был таким грозным. Выходит, он не зря присоединился к культу, ориентированному исключительно на деньги. «Хорошо, я попробую. Думаю, тебе пора возвращаться. Я и так слишком надолго тебя задержал. Считай, что ты мне больше ничего не должна. Все в порядке. На этот раз я ничем не смогла тебе помочь, так что это не считается». Голос Ми Гуанлин звучал расстроенно. «В конце концов, я перед тобой в долгу. Я пока останусь здесь. Позови меня, если что-нибудь случится». «Хорошо, Лу Шен», — кивнув, отключился. Закончив разговор, он поднял руку. Семя алой реки все еще было посажено на его предплечье. «Если подумать, в этом году я еще не ходил на охоту. Если я хочу повысить свой рейтинг в культе, мне нужно начать что-то делать. Город весов ничего не мог сделать с теми, кто убивал под именем учеников Красной Луны». Лу Шен решил начать действовать незамедлительно. Он постучал пальцем по семени алой реки. Пышаша. Перед ним завис широкий, прямоугольный экран. На экране замелькали сообщения. Некоторые сообщения исчезали так же быстро, как и появлялись. Некоторые оставались неподвижными. Лу Шен бросил на него небрежный взгляд. Там была информация о вспомогательных охотах и различных деловых сделках. Информация здесь была гораздо неупорядоченней, чем в Совете Железного Флага. Не было функций сортировки или фильтрации. Все было гораздо примитивнее. Просмотрев информацию, он нашел несколько вспомогательных охотничьих миссий. Эти миссии были закреплены на самом верху. В большинстве своем, их целями были члены крупных организаций. Некоторые из них были связаны с местью. Простые миссии принимались сразу после того, как были размещены. Лу Шен провозился полдня, прежде чем ему удалось найти миссию, которая его устраивала. Один из членов секты пропал без вести возле базы секты Зеленой Ветви. Для участия в миссии требуется не менее 5 новичков. Новичок среди учеников Красной Луны был самым низким рангом. Однако это было только внутреннее название, а пропавший ученик был элитой, своего рода маленьким лидером. Выше него по рангу был имам и, наконец, епископ. Стать обычным членом Красной Луны мог любой, а вот чтобы повысить свой ранг, надо было быть либо очень богатым, либо могущественным. «Прекрасно, я только что совершил прорыв. Посмотрим, смогу ли я извлечь что-то полезное из этого предприятия». Ученики Красной Луны, в основном, были людьми, использующими любую возможность для получения выгоды. Они никогда не уступали ни дюйма своей земли. Даже участвуя в охоте, они сосредотачивались исключительно на заработке денег. Глава 663. Заработать капитал. Часть 1. Планета Ваншань, являющаяся одной из 19 планет, вращающихся вокруг трех солнц, была ближайшей к городу весов звездной системой. Планету Ваншань согревали лучи сразу трех солнц, и в отличие от остальных, она была богатой и процветающей. Всего было 37 рас, объединившихся в одну республику. Республика давно была включена в состав города весов и стала членом торгового альянса Эры. На следующее утро, переодевшись в мантию ученика Красной Луны, Лу Шен отправился на место сбора. Учеников там уже ждали. У учеников Красной Луны была полноценная транспортная система. С семенами Алой Реки в качестве маяков они могли легко добраться до любой точки на любой планете. Заплатив положенную сумму, Лу Шен вошел в транспортную формацию. После двух переходов он, наконец, достиг намеченной точки, спутника Виллитан-3. Лу Шен стоял перед огромным красным летающим кораблем, среди группы людей в таких же, как и у него, красных одеждах. Глаза всех присутствующих были прикованы ко входу в летающий корабль, на который падали палящие лучи трех солнц. Кораблю окружала необъятная пустыня. Во все стороны, до горизонта, простирался золотой песок. Воздух был наполнен ласковыми тепловыми волнами. Температура приближалась к 70 градусам Цельсия. В подобной атмосфере, насыщенной жарой и азотом, не могли выжить обычные люди. Ученики Красной Луны были облачены в черные доспехи, полностью покрывающие их тела. Их лица были скрыты за масками, похожими на кислородные. Это придавало им свирепый вид. Никто не мог разглядеть лиц учеников Красной Луны, только очертания их тел. Лу Шен стоял в хвосте группы. Его окружали другие ученики, собирающиеся принять участие в миссии. Их ауры были разными по силе, но ни одна из них Лу Шена не заинтересовала. Был лишь один новичок, привлекший его внимание. Он не мог определить пол этого новичка. Он стоял на самом дальнем от Лу Шена месте и за все время не произнес ни слова. Он был невысок. Можно сказать, среди всех он был самым низкорослым. Однако вокруг него витала странная, необычная аура. Скрип. Спустя час ожидания вход в летающий корабль, наконец, открылся. Проходите. Я имам, который будет руководить этой миссией. Меня зовут Мэн Фа. Наша цель – планета Ваншань. Следуя его команде, ученики по мостику перебрались на летающий корабль. Внутри летающего корабля начинался просторный вестибюль. В центре вестибюля стояла прямая каменная колонна, в центре которой парил человек в маске и красном одеянии. «Приветствую всех. Вы можете называть меня имам, или Мэн Фа, как вам будет угодно. Я буду предельно краток. Целью нашей охоты является великое племя планеты Ваншань, клан Верон. Один из наших учеников сообщил им о своей принадлежности к нашему клану, но он все же был жестоко ими убит. Они использовали эту возможность, чтобы испортить наш бизнес. Таким образом, нам нужно как можно быстрее с ними разобраться, без проблем. Однако, как будут распределяться льготы? Пожалуйста, объясните нам, имам, попросил один из учеников. Все они здесь собрались, чтобы получить какую-то выгоду. Они бы не проснулись так рано, если б не было никакой пользы. Миссия, которую нужно было выполнить в столь сжатые сроки, и оплачиваться должна была соответствующе. Каждый получит то, что заслужит. Великая Красная Луна не станет отвлекаться на такие пустяки, усмехнувшись, сказал имам. Это означало, что ученики вольны делать все, что им заблагорассудится. Ученики засияли от радости. Это была возможность заработать столько, сколько они смогут унести. Лу Шен посмотрел на имама. Этот человек, несший сейчас полную чушь, был всего лишь экспертом уровня поднимающего армию. Однако у его уверенности была причина. По слухам, Мэн Фа был знатным человеком. Он был выдающимся младшим родственником мастера Красной Луны. Учитывая его прошлое, неудивительно, что ему позволили возглавить эту прибыльную миссию. Однако они не знали, каким был клан Верон с планеты Ваншань. Отсюда мы перенесемся на планету Ваншань. Затем направимся прямо к месту, контролируемому кланом Верон. Главная цель этой миссии – Комби Верон. После того, как о нем позаботиться, вы вольны делать со своим временем все, что хотите, небрежно сказал имам Мэн Фа. Спасибо за понимание, имам. Ученики сжали кулаки. Хорошо, заходите в формацию. Мэн Фа махнул рукой. В стене справа открылась дверь. Там находилась круглая трехмерная транспортная формация, мерцающая синим флуоресцентным светом. Первым в формации уступил имам. В следующее мгновение он исчез в голубом свете. Остальные быстро последовали за ним. Лу Шен вошел последним. Едва он шагнул в формацию, как его уши наполнились громкими свистящими звуками. Через несколько секунд перед ним вспыхнуло ослепительное белое сияние. Белое сияние быстро исчезло. Перед его глазами развернулось блестящее золотое рисовое поле. Пшеничные стебли колыхались и шелестели на ветру. Все ученики были благополучно доставлены сюда вместе с имамом. Пошли отсюда. Если кто-то попытается оказать сопротивление, убейте их. Имам, подпрыгнув в воздух, помчался куда-то вдаль. Остальные последовали за ним. Лу Шен почувствовал поток информации, исходящий от его семени Алой реки. Это была подробная карта местности и информация о клане Верон. Отряд из 6 человек через пшеничное поле мчался на север. Довольно скоро среди колышущейся пшеницы появились белые спиралевидные башни. Имам Мэн Фа сразу же опустился на землю. Ничего не сказав, он ударил ладонью по башне. Из его ладони повалил белый дым. Дым быстро проникал в башню через двери и окна. «Кто идет?» Из окна в сторону Мэнфа неожиданно выстрелили несколько желтых струящихся огней. «В атаку!» Мэнфа, засмеявшись, бросился к струящемуся свету. Белый дым продолжал изливаться из его тела. Он быстро окутал несколько ручейков струящегося света. Спустя несколько мгновений не осталось никаких признаков струящихся огней. Лушен наблюдал за всем этим со спины. Он как раз собирался сделать ход, когда увидел эту сцену. Признаться, он потерял дар речи. Элита клана Верон была слишком слаба. Они не смогли выдержать даже одной простой атаки. Искусство, которым пользовался имам Мэнфа, было в лучшем случае на уровне мастера оружия. Но даже с ним ему удалось убить нескольких человек из клана Верон. «А теперь я ухожу. Увидимся». Он даже не успел отреагировать на это заявление, как ученики устремились в другую сторону. Эти люди явно пришли подготовленными. Лушен остался стоять на месте один. Имам Мэнфа, тем временем, ворвался в башню и начал ее грабить. Бросив последний взгляд на имама Мэнфа, Лушен начал продвигаться вглубь башни, не испытывая никакого сопротивления. Он, наконец, понял, каким образом будет осуществляться эта миссия. Пыша, Лушен, подпрыгнув в воздух, вылетел из башни. Направление, которое он выбрал, также выбрал один из новичков. По пути его встречали разваленные трупы. Рисовые поля никто не трогал, так как в них не было ничего стоящего, а вот все здания были превращены в руины. Некоторые еще дымились, и на их поверхности оседали клубы пыли. Бум! Лушен пролетел еще несколько десятков километров. Внезапно перед ним вспыхнула яркая вспышка, за которой последовал оглушительный взрыв. Перед Лушеном вспыхнуло золотое пламя. Яркий свет заставил его прищуриться. «Черт возьми, эти варвары совсем сошли с ума!» Донеслось из семени алой реки. «Что случилось?» — спросил кто-то. «Самоуничтожение. Уже не первое. База культивирования этого человека была больше, чем у предыдущего. Я едва не попал под взрыв. Они выкидывают свои жизни на ветер. С тобой все в порядке?» «Я в порядке. С самым могущественным из них уже разобрались. Все остальное – мусор». Лушен посмотрел в направлении взрыва. Ускорив шаг, полетел вперед. Вскоре увидел огромное пятно белых руин. Здесь собралась группа мужчин и женщин с волосами, завязанными в двойные хвосты. Они благоговейным тоном отвечали одному из учеников: «Клан Верон безоружен. Идите сюда, все!» — донеслось из семени алой реки. Лушен быстро приземлился. Вскоре прибыли и остальные. «Следуйте за мной, если хотите разбогатеть», — засмеялся имам Мэнфа через семя алой реки. «Алая столица прямо перед нами. Пришло время позаботиться о короле клана Верон». Лушен нахмурился. Он осмотрел дары и сокровища, подаренные сдавшимися людьми. Там были нефритовые украшения, мини-сокровища и специальные материалы, но их энергетические уровни были ранга змей. Эти люди, преподнося дары, стучались лбами о землю и молили о пощаде. Мэнфа, проигнорировав их, улетел. Остальные за ним не последовали. Вместо этого они захихикали и разбежались. Лушен был единственным человеком, который остался стоять там. «Если это все, что мы можем получить, то эта миссия для меня бессмысленна. Пустая трата времени». Лушен нахмурился, затем осмотрелся. Над белыми развалинами повисла тишина. Члены клана Верон продолжали стоять, уткнувшись лицом в землю. Они даже не осмеливались поднять глаза. Лушен погладил свои доспехи. Это оборудование было способно скрыть его ауру. В настоящее время все его тело было наполнено аурой семени алой реки. Аура его главного тела была полностью скрыта. Ненадолго задумавшись, он тихо спросил: «Есть ли здесь какие-нибудь древние места? Это могут быть исторические останки, секретные земли, грозные изначальные звери или что-то в этом роде». «Милорд, здесь нет никаких исторических останков или тайных земель», — подняв голову, поспешно ответил один из веронцев. «Есть демон-дракон, охраняющий нерушимую бездну на юге. Однако этот дракон – ученик эмиссара культа божественного небытия. Он очень силен». «Демон-дракон?» – заинтересовался Лушен. Вначале он думал, что сможет извлечь немалую пользу из этой миссии. Однако, когда миссия началась, он понял, что они смогут получить лишь сокровища уровня змей. Тогда он потерял к ней интерес. Он был элитой области спутанного сознания и ни за что бы не согласился довольствоваться столь скромным вознаграждением. «Скажи мне, насколько силен этот демонический дракон? Что же касаемо культа бога небытия, он намного слабее в сравнении с учениками Красной Луны. Это был средний культ, ничего собой не представляющий. «Милорд, возможно, вы этого не знаете, но у этого демонического дракона есть сокровище. Он может двигать горы и океаны, вызывать ветер и дождь. С помощью одной команды он может убивать людей и уничтожать их души. Оно называется «Мистическое сердце флага девяти драконов». Эксперты, превышающие его в силе, пытались отобрать у него сокровище, но все они потерпели неудачу. Они все были убиты, а их души были пленены сокровищем. Говорят, среди них даже были эксперты уровня поднимающего армию. Глава 664. Заработать капитал. Часть 2а. Заинтересовался Лу Шен. Хотя он уже достиг области спутанного сознания, его базовая техника культивирования была заменена техникой удобрения Восточного парка осенней росой. Эта техника была разработана как средство удобрения почвы. В ней не было атакующих шагов. Изучая ее, он не преследовал никакой другой цели, кроме как подняться в уровнях. Следовательно, в настоящее время он остро нуждался в изучении атакующих техник уровня области спутанного сознания. Услышав о могущественном сокровище, Лу Шен сразу же заинтересовался. Поскольку заняться мне так или иначе нечем, почему бы не посмотреть, насколько сильно это мистическое сердце флага девяти драконов. Подумав об этом, он начал выпытывать у старика дорогу. Затем, подпрыгнув в воздух, полетел в указанном направлении. Пролетев над золотистым рисовым полем несколько десятков километров, Лу Шен наткнулся на глубокую расщелину в земле, шириной в несколько десятков метров. Расщелина была черной, как смоли, судя по всему, несоизмеримо глубокой. Из нее постоянно поднимался холодный воздух. Как раз в тот момент, когда Лу Шен остановился, из расщелины хлынула волна черной демонической ци. В небо взмыл черный демонический дракон длиной более 30 метров. Сделав круг перед Лу Шеном, он медленно превратился в большого чернолицего человека с драконьими рогами. «Итак, эмиссар культа Красной Луны решил меня лично навестить. Меня зовут Хэй Чжун. Чем я могу вам помочь, эмиссар? Если это не в моей власти, то поблизости есть филиал культа Божественного Небытия. Тамошний епископ может в любой момент прийти вам на помощь». Демон-дракон вел себя достаточно учтиво, однако он намекнул, что поблизости есть члены культа Божественного Небытия. «Епископ культа Божественного Небытия?» — с холодной улыбкой спросил Лу Шен. Демон-дракон был наивен. Он думал, что одурачил Лу Шена. С довольной улыбкой он ответил: «Лорд-епископ прибыл не один. Здесь присутствуют несколько великих купцов торгового альянса. Ты всего лишь новичок, даже если с тобой имам». Хе-хе, он еще не закончил фразу, но Лу Шен уже догадался о подтексте. Изначально Лу Шен относился к задуманному предприятию несерьезно, однако теперь его отношение изменилось. Епископ культа Божественного Небытия – это одно, а торговый союз Наташ, крупнейший торговый союз города Весов, совсем другое. У них было немного великих купцов, меньше сотни, но под их управлением находилось несколько сотен планет. Похоже, происходило что-то подозрительное, раз столько великих личностей собралось в этом маленьком месте. «Господин, если больше ничего нет, я должен вернуться к культивированию», — расплылся в торжествующей улыбке демон-дракон. Лу Шен нахмурился. Он прибыл сюда с одной целью – добыть ментальную энергию. Однако неожиданно столкнулся с культом Божественного Небытия и торговым альянсом Наташ. Он подумал, что нужно действовать осторожно. Однако он не желал следовать за имамом и пить воду, которую другие использовали для омовения ног. Он прошел весь этот путь, чтобы заработать денег. Зачем ему тратить силы на разную ерунду? Те, от кого можно было получить прибыль, были людьми среднего и высшего ранга. После того, как Лу Шен как следует обдумал эту мысль, у него появились кое-какие идеи. Ха-ха-ха-ха, не ожидал в этом захолустном месте найти такие сокровища. Хорошо, очень хорошо. Ха-ха-ха. Внезапно из семени Алой Реки донесся воющий смех имама Мэнфа. К черту все это. Робкий может умереть с голоду, а смелый — лопнуть, набив брюхо. Невозможно стать богатым, не рискнув. Когда Лу Шен это услышал, его сердце замерло. Поток информации в семени Алой Реки был беспорядочным. Было трудно отследить источник. Если культ Красной Луны был таким грозным, как рассказывала Мигуанлин, у него не должно было возникнуть трудностей с решением проблем такого уровня. О последствиях позабочусь позже. У него осталось всего несколько сотен тысяч единиц ментальной энергии. У него было много вариантов использования ментальной энергии, к примеру, модификация своих формул мастерства. Демон-дракон уже собирался вернуться в расщелину, когда внезапно почувствовал поползший по спине холодок. Поспешно обернувшись, он увидел, как черная рука молниеносно схватила его за голову. Он даже не успел осознать происходящее, как почувствовал в голове резкую боль. Пух, демонический дракон разлетелся на куски. Он исчез, не оставив после себя даже зубов. Из останков вылетел черный светящийся шар. Вспыхнувший позади диск отправил его прямо в мир сердца Лушена. Лушен закончил все это привычными движениями. Затем на большой скорости устремился в расселину, направившись к обиталищу демонического дракона. Разорив все сундуки дракона, он бросил добытое в сферу уничтожения морей. Что его удивило, хотя этот демон-дракон был всего лишь мастером оружия, его тайник был исключительно богат. Особенно это касалось так называемого мистического сердца флага девяти драконов. Он был не слишком мощным, но ментальная энергия, собравшаяся в нем, составляла более 100 000 единиц. В дополнение к другим древним предметам в сокровищнице, чуть больше, чем за час Лушен поглотил около 500 000 единиц ментальной энергии. Планеты близ города весов богаты. Почувствовав сладкий вкус успеха, Лушен полетел к месту с аурой, похожей на ауру демонического дракона. Он вдруг подумал, что рожден для того, чтобы грабить богатых и кормить бедных. Если бы он оставил эти сокровища другим, просто отдал бы их жадным свиньям, богатым, жирным купцам. Потенциал этих ресурсов мог быть реализован только в случае, если они будут использованы такими могущественными экспертами, как он. Тогда существование этих сокровищ не будет напрасным. Лушен прибавил шагу. Разграбив дюжину небольших баз, он быстро добрался до небольшого, похожего на замок форта. Зависнув в воздухе, Лушен посмотрел вниз на открывшийся вид. Его взгляд пылал. «Это культ Красной Луны. Я приказываю всем выйти». Его громовой голос эхом прокатился по форту. Лушен слишком долго себя сдерживал. Он сдерживался с тех пор, как покинул Великую Инь. Теперь, наконец, прорвавшись в область спутанного сознания и став учеником клана Красной Луны, он должен был воспользоваться возможностью заработать денег и накопить ментальную энергию, потому что не знал, когда появится следующая возможность. Следует вспомнить, что он поглотил всех древних дьяволов из демонической печати за один присест. Этим он заложил прочную основу для восьмиглавого дьявольского пути. Торговый альянс Наташ также не славился хорошей репутацией. На самом деле, торговый альянс Наташ был крупнейшим обществом работорговцев города весов. Их богатство было сродни горам золота и морям серебра. Не было слов, чтобы его описать. Кто идет? Из крепости протянулся радужный мост. На мосту стояли три грозных вождя в разных одеждах. Двое были одеты так же, как демон-дракон. На их телах были начертаны черные божественные узоры. Третьим человеком была элегантная женщина. На ней было надето длинное облегающее платье. В руках она держала меч из белого нефрита. Ее прекрасные глаза были прикованы к Лушену. Девушка слегка хмурилась. Еще один приспешник Красной Луны, пришедший испытать удачу, прошептал на ухо леди один из вождей. «Дайте ему что-нибудь и прогоните», — холодно ответила она. «Я слышала, ученики Красной Луны прибыли сюда ради так называемой охоты. Должно быть, он отделился от группы и пришел сюда. В противном случае он бы нас не обнаружил». «Хорошо, оба вождя явно принадлежали к высшему эшелону власти культа божественного небытия, однако они оба слушались леди». Закончив кричать и увидев, что внизу нет никакого движения, Лушен понял, что что-то не так. По пути он много чего награбил и приобрел некоторый опыт. Действия преградивших ему путь людей ясно давали понять, что они уверены в силах, которые их поддерживают. Хотя верхний предел силы этой планеты был невысок, не было ничего необычного в том, чтобы столкнуться вблизи города весов с некоторыми неприятными противниками. Честно говоря, ему выгоднее было бы отправиться в прибытие в какой-нибудь маленький мир, чем терять время здесь. Его останавливало только то, что его здесь никто не мог узнать. Подумав об этом, он решил, что в этом нет ничего страшного. С его силой он сможет убежать, даже если не сможет их победить. Что же касаемо существ предела потусторонней пустоты, каждое их движение находилось под пристальным вниманием бесчисленных глаз. Более того, это место находилось недалеко от города весов. Лидер Красной Луны находился рядом. С помощью поддерживающего его мастера даже существо предела потусторонней пустоты должно было бы действовать осторожно из-за беспокойства о мастере. Поэтому великие организации терпели учеников Красной Луны, не смея провоцировать этих мерзких личностей. Свист. Внезапно один из мужчин, взмахнув рукой, подбросил вверх черную вышитую шкатулку. «Дорогой эмиссар, для таких людей, как мы, имеющих дело с внешним миром, характерно заводить друзей везде, где только возможно. Пожалуйста, примите этот маленький знак нашей доброты». Лу Шен поймал расшитую красной нитью шкатулку. Содержимое было простым. Просканировав ее своим духом, он узнал, что это был высокого качества черный нефрит. Черные нефриты использовались в формациях. Они имели огромную ценность. Этот черный нефрит можно было продать за несколько тысяч ледяных монет. Это считалось хорошим подарком даже в городе весов. Однако сейчас он был использован для подкупа простого ученика Красной Луны. Лу Шен пришел сюда с целью найти сокровища и накопить ментальную энергию. Неужели они приняли его за нищего, пытаясь подкупить этим черным нефритом? Однако его изначальной целью было получение прибыли. Он не хотел понести потери, столкнувшись с неприятными противниками. Взвесив все за и против, Лу Шен принял шкатулку. «Раз вы настаиваете, я возьму». Лу Шен не стал тратить слова на ерунду. Развернувшись, двинулся прочь. Он не стал медлить. Ученики Красной Луны были печально известны, но и его противники не были слабаками. Быстро покинув это место, Лу Шен в мгновение ока исчез из их поля зрения. Таковы уж ученики Красной Луны. Если вы проявите слабость, они захотят милю после того, как вы отдадите им дюйм. Если же вы поведете себя достаточно жестко, этот мусор не осмелится с вами спорить, с улыбкой сказал стоящий рядом с леди епископ культа божественного небытия. Пошли отсюда. Этот человек был силен. Самое меньшее, он уже достиг уровня поднимающего армию. И это не преувеличение, сухо сказала леди. Скажи всем, что мы уйдем, как только закончим культивацию. Мы и так уже злоупотребляем твоим гостеприимством. Понятно. Две высшие элиты культа божественного небытия поклонились даме из торгового союза Наташ. Они знали, какой безжалостной может быть эта леди. Прибыв на планету Ваншань, они начали играть по правилам торгового союза Наташ. Так продолжалось на протяжении последних трех десятилетий. Они похитили и обескровили миллионы людей, из которых вырастили нечто, называемое человеческой башней. Теперь, когда культивация была почти завершена, леди не позволит никакому внешнему вмешательству повлиять на проект. Они быстро вернулись в форт. Весь форт на некоторое время исказился и расплылся. Все вокруг погрузилось в мертвую тишину. Пролетев дюжину километров, Лу Шен разграбил множество баз культа божественного небытия. Однако он мало что получил от своих усилий. Чувствуя неудовлетворенность, он вспомнил только что встреченную им даму. Эти люди, только чтобы от него избавиться, пожертвовали высококачественным нефритом. Очевидно, они были чрезвычайно богаты. Кроме того, даже находясь за пределами форта, он мог слабо ощущать запах бесчисленных обиженных призраков и крови. «Эти люди определенно замышляют что-то грандиозное», — мрачно подумал Лу Шен. «Я получил слишком мало. Это даже меньше, чем я получил от демонического дракона. Похоже, мне придется избавить людей от этой напасти. Обычно такие люди, как они, хорошо скрывающие свои силы, принадлежали к элите области спутанного сознания. Однако Лу Шен не был человеком, чей мозг состоял из мышц. В 5 километрах от форта он сделал кое-какие приготовления, затем ударил себя ножом в грудь, колол до тех пор, пока плоть не была разорвана и кровь не потекла свободно. Затем, подняв руку, активировал семя Алой Реки. «Имам, здесь есть прекрасная возможность. Я обнаружил тайник с несметными сокровищами. Здесь есть даже таинственные кристаллы. Однако эти жалкие члены культа божественного небытия, игнорируя мое имя, ученика Красной Луны, украли мои сокровища и, в конце концов, даже попытались меня убить». «Таинственные кристаллы». Донесшийся из семени Алой Реки голос имама стал громче. «Надеюсь, ты меня не обманываешь. Там действительно были таинственные кристаллы. Это правда». Задыхаясь, быстро ответил Лу Шен. «Они меня чуть не убили, чтобы заставить замолчать. Я тяжело ранен. Пожалуйста, сделай что-нибудь с этим, имам. Это сокровище должно стать моим». Немедленно закричал имам. «Подожди, где ты находишься? Я немедленно туда отправлюсь». Связь через семя Алой Реки была прервана. Лу Шен опустил руку. Пришло время дождаться, когда имам придет и ему поможет. Он был уверен в имаме. Хотя его сила была только на уровне оружейного владыки, у Мэнфа было глубокое прошлое. Вместо того, чтобы рассматривать эту миссию как охоту, ее следует рассматривать как миссию для заработка денег. Впрочем, для него первоочередное значение имели льготы, деньги же были вторичны. Решив подняться по служебной лестнице в культе Красной Луны, он был бы глупцом, если б не использовал каждую возможность, которая попадалась ему на пути. Глава 665. Несчастный случай. Часть 1. Прождав на одном месте около 10 минут, Лушен увидел летящий к нему ослепительный золотистый свет. Дыхание имама Менфа было учащенным. Когда он увидел Лушена, выражение его лица резко изменилось. Какая наглость! Подумать только, кто-то на планете Ваншень осмелился причинить вред ученику Красной Луны. Они действительно ищут смерти. Естественно, он мог понять, что раны Лушена были поверхностными. Однако уже сам факт ранения был тяжелым преступлением. Они причинили вред его подчиненному, даже зная, что он является учеником культа Красной Луны. Он не мог с этим смириться. По прибытии имам сразу же начал засыпать Лушена вопросами. «Ты много работал, отдохни хорошенько, а как вернешься, сразу же займись своими ранами. Красная Луна непременно узнает о твоих заслугах. Кстати, ты точно уверен, что у них есть таинственные кристаллы? Я могу ошибаться, но думаю, даже если у них нет таинственных кристаллов, у них должны быть другие ценные предметы. Строительство только одного этого форта стоило, как минимум, несколько тысяч ледяных денег». Лушен знал кое-что о формациях. Он оценил примерную стоимость. Несколько сотен тысяч. Дыхание имама снова участилось. «Хорошо, этого достаточно. Ты закончил здесь, возвращайся и займись своими ранам». Нетерпеливо посмотрев на Лушена, он взмахнул рукой. «Понятно, я сейчас вернусь. Пожалуйста, имам, будьте осторожны». Лушен недовольно нахмурился. Однако когда он заметил угрожающий взгляд Менфа, у него не осталось другого выбора, кроме как повернуться и уйти. Прежде чем он успел удалиться на достаточное расстояние, за его спиной раздался оглушительный взрыв. Он обернулся, увидел, как оттуда, где стоял форт, поднялось белое грибовидное облако. В следующее мгновение оно расползлось во все стороны, испуская светло-голубое сияние. Это было быстро. Лушен прищурился, обернул семя алой реки на своей руке сущностью Ян. Замаскировавшись, он, развернувшись, помчался к форту. Вскоре увидел имама, с довольным видом отлетевшего назад. В руке он держал серебряный кубик. Форт исчез. Лушен, некоторое время прячась в стороне, ждал, пока имам пройдет мимо. Затем, покинув укрытие, быстро обыскал место, где раньше находился форт. Среди серовато-белых развалин ничего не было видно, только мясистые желатиноподобные вещества и несколько обрубков конечностей. На земле был нарисован огромный черный символ, который, похоже, был эмблемой культа. Он был поврежден, от него осталась только половина. Обойдя место, где раньше стоял форт, Лушен ничего не нашел. Тогда он снова посмотрел на черную метку. Все ценные вещи уже забрали. Похоже, это единственное, что осталось. Он чувствовал кипение и исходящие от него вопли бесчисленных обиженных душ. Хотя колебания были слабыми, это было лучше, чем ничего. Лушен ненадолго задумался. Приблизившись к метке, осторожно прижал к ней ладонь. Ша-ша-ша, в его тело пчелиным роем хлынула ментальная энергия. 1000, 2000, 3000. За несколько минут его тело наполнилось десятком тысяч единиц. Однако это было все. Метка, похоже, была повреждена. Это была вся ментальная энергия, которую он смог из нее извлечь. Он чувствовал разочарование. Пойдя на риск, он вызвал сюда имама, но ничего за это не получил. Теперь он считал, что ему не следовало звать имама. Осматривая развалины, он вдруг услышал донесшийся из угла тихий голос. «Кхе-кхе, кхе-кхе», — закашлялся кто-то. Лушен быстро определил направление, откуда доносился звук, оглянулся. Его взгляд остановился на куче щебня справа от него. Он взмахнул рукой. Невидимая сила оттолкнула обломки в сторону. Под обломками лежала беловолосая девушка с телом, покрытым серыми пятнами. Девушка выглядела ошеломленной. В ее бледно-голубых глазах не было ничего, кроме смущения. Подняв голову, она посмотрела на приблизившегося к ней Лушена. «Кто ты?» Лушен осмотрелся. Вокруг никого не было. Он не нашел никаких признаков живых существ, просканировав пространство своим духом. Однако девушка по-прежнему лежала перед ним, хотя он ее совсем не чувствовал. Если бы он не видел ее собственными глазами, подумал бы, что вокруг никого нет. «Может, мне ее убить?» Он заколебался. В конце концов, он был добрым человеком. У него была своя собственная мораль. «Пойдем», — исходящая от тела Лушена черная ци окутала девушку. Он подпрыгнул в воздух, и они в мгновение ока унеслись вдаль. Ночью в пещере горел алый костер. Сидевший на корточках у костра Лу Шен старательно поджаривал сочные клешни призрачного краба. Плоть этого млекопитающего была божественной. Даже простое и жаркое на огне пахло исключительно. «Скажи, кто ты?» Как оказалось в форте, инстинкты подсказывали Лу Шену, что эта девушка была необычной. Девушка, обхватив руками колени, тупо пялилась на пляшущие языки пламени. «Я, Серебряная Кровь. Меня зовут Тором Бах. Серебряная Кровь». Сердце Лу Шена дрогнуло. Серебрянокровные были легендарными ядовитыми людьми. Яд в их телах был самым мощным из известных токсинов. Противоядия от этого не было. Серебряная Кровь была крайне редка. Они были мутантами. Следовательно, по большей части они были легендарными существами. Никто не видел ни одного из них. Лу Шен не ожидал, что ему удастся захватить в плен представителя легендарного племени. «А где твой дом?» – спросил он, пытаясь завязать разговор. «Я не знаю. Я аномалия. После смерти аномалии теряют свои воспоминания. Я даже не знаю, как выглядела раньше», – сухо ответила девушка. «Но ты помнишь свое имя. Это имя мне дали они. Они – женщина по имени Лу Жун». Лу Шен продолжал осторожно расспрашивать необычную девушку. Если она действительно была аномалией, то ее невозможно было убить. Она просто возродится через определенный промежуток времени, точно так же, как Инин. Кроме того, она была редкой серебринокровной сущностью. С ее помощью можно было получить бесконечный запас крови. Люди из торгового союза Наташ, должно быть, относились к ней как к источнику богатства, собираясь извлекать из нее чрезвычайно ядовитую серебряную кровь. «Хочешь крови? Если ты обескровишь меня, мне понадобится неделя, чтобы прийти в себя». Тором Бах, подняв руку, посмотрела на Лу Шена. «Нет, мне это не нужно», — покачал головой Лу Шен. «Есть место, куда бы ты хотела пойти?» «Нет, тогда следуй за мной». «Так уж случилось, что мне нужен помощник», — Лу Шен ненадолго задумался. У аномалий было одно большое преимущество — они не могли умереть. Появившись, они продолжали существовать на протяжении многих тысячелетий. Их продолжительность жизни была намного больше, чем у людей. Сейчас он не мог придумать, куда пристроить Тором Бах, поэтому Лу Шен решил взять ее с собой. Они последовали за имамом Менфа, продолжающим грабить регион. Разграбив дюжину мест, Лу Шен получил более 300 000 единиц ментальной энергии. Больше здесь практически ничего не осталось. Преступника, на которого охотился клан Красной Луны, нашел Менфа. Миссия прошла гладко. Для Лу Шена единственным отличием от того момента, когда они пришли, было то, что теперь у него была серебряная кровь, Тором Бах. Остальные подумали, что Тором Бах – служанка, которую он купил на невольничьем рынке. Лу Шен решил использовать ее в качестве горничной. Он заставил ее убирать двор и взять на себя простые задачи, такие как уборка построек. Достигнув области спутанного сознания, Лу Шен снова начал развивать свой дух. Он хотел стабилизировать свои ментальные и духовные колебания после повышения в ранге. Он принял дюжину миссий в качестве ученика Красной Луны. Закончил охотничьи миссии, рассчитанные на дюжину лет, на одном дыхании. Благодаря своей трудолюбивой работе и высоким показателям успеха, Лу Шен через 2 месяца был повышен до имама. Постепенно он начал привыкать к своим улучшенным способностям, полученным после достижения области спутанного сознания. Хотя Лу Шен показывал свою силу на уровне оружейного владыки, 3 великие фракции учеников Красной Луны Города Весов связывались с ним в исключительных случаях. Все они хотели, чтобы он был на их стороне. Оружейный владыка считался небольшой элитой в Городе Весов. Более того, Лу Шен был небесным дьяволом. Он не скрывал эту информацию. Небесные дьяволы должны были время от времени совершать прибытие. Колебания от формации невозможно было скрыть. В любом случае, Лу Шен никуда не торопился. Теперь, когда его силы немного стабилизировались, он начал наращивать свой капитал. Став имамом, он начал постепенно формировать свое собственное окружение. Точнее говоря, это был кружок имамов. Сидя у себя во дворе, Лу Шен пил горячий чай. Он только что закончил миссию и вернулся от другого имама. Недавно, благодаря замечательному медицинскому искусству Лу Шена, у него появились связи с несколькими живущими поблизости имамами Красной Луны. Одним из них был Менфа. В прошлый раз этот имам, благодаря ему, получил огромную выгоду. Повышение Лу Шена было отчасти связано с тем, что Менфа отплатил ему тем же. Авторитет имама, Это нечто иное. Я даже могу бесплатно получить формулы мастерства уровня оружейного владыки и ниже. Кроме того, я могу пользоваться 20% скидкой на все, что продается в культе. Награды за миссии также намного выше. Лушен, сидя на скамейке, приводил в порядок свои мысли. Я прошел через два основных уровня области спутанного сознания. Теперь я близок к уровню мастера. Следующий шаг, который я должен сделать, подготовиться к повышению до уровня предела потусторонней пустоты. Предел потусторонней пустоты, ха, вздохнул Лушен. Техника удобрения Восточного парка осенней росой была достаточно всеобъемлющей. В ней содержался способ достижения самого слабого уровня предела потусторонней пустоты. Самой важной частью предела потусторонней пустоты было установление цикла энергии его собственного тела. Чередование телесного и бесплотного в системе небесного дьявола это было равносильно установлению цикла реинкарнации в его мире сердца. Чтобы установить цикл воплощений, мне нужно постичь сердце реинкарнации. После того, как я постигну сердце реинкарнации, я смогу работать над духовной силой реинкарнации. Лушен прокрутил в уме технику удобрения. Ассортимент удобряющих спецэффектов, основной структурой этой формулы мастерства, был действительно хорош. Сердце реинкарнации требовало от него понимания и опыта полного жизненного цикла реинкарнации. Затем ему нужно будет понять природу жизненного цикла. Для существ области спутанного сознания, живших в течение десятков тысяч лет, это количество знаний, естественно, ничего не значило. Единственное, что им нужно было сделать, освежить собственные воспоминания и искать вдохновение и озарение. Однако Лушен был другим. Хотя он был путешественником, у него не было полного опыта жизненного цикла от рождения до старости, а затем смерти. Я пережил перерождение после смерти. Однако в прошлый раз я умер сильным молодым человеком. Да и сейчас я далеко не в преклонном возрасте. Взвесив свои возможности, Лушен понял, что главное для него – получить больше от прибытий. Глава 666. Несчастный случай. Часть 2. Я не получал никаких новостей с планеты желтых источников. С Мигуанин не должно возникнуть особых проблем. Однако осталось не так много времени. Лушен вспомнил, что недавно слышал о произошедшей между сектой Зеленой Ветви и Матерью Боли битве. Сейчас стороны заключили перемирие, но это больше походило на затишье перед бурей. Поговаривали, что с обеих сторон погибло много экспертов в области спутанного сознания. Даже были тяжело ранены существа предела потусторонней пустоты. Стороны были настроены серьезно. Однако это было еще не все. Город Весов находился очень далеко от системы желтых источников, поэтому все внимание было сосредоточено на других вещах. Соседняя империя, Юэцзюэ, заключила военный союз с городом Весов. Статус города Весов значительно повысился. Империя Юэцзюэ начала посылать людей в город Весов для доукомплектования гарнизонов. Империя Юэцзюэ была сильным государством. Ее границы охватывали всю звездную систему. Это была огромная территория. Поскольку город Весов смог вступить в военный союз с империей, его сила тоже была очевидна. В глазах сил звездной системы город Весов был целью империи Юэцзюэ. С таким ползучим вторжением было труднее всего иметь дело. Когда об этом стало известно, репутация города Весов, как самого честного города, была быстро подорвана. Лушен начал замечать, что в последнее время многие магазины и ларьки города Весов закрывались. Ходили слухи, что филиалы различных организаций начали поспешно покидать главный город. Однако руководство города Весов настаивало на союзе с империей. Похоже, нигде нет по-настоящему безопасного убежища. По-настоящему безопасное место – то, где я смогу положиться на свой кулак, мысленно воскликнул Лушен. Пожалуйста, выпейте чаю. Это блюдо с димсомом. Торамбах поставила перед ним чашку горячего чая и тарелку с димсомом. Ее происхождение он решил держать в секрете. Она была редким обладателем серебряной крови. Она даже не могла выйти, когда ей хотелось. Она должна была оставаться в доме Лушена. В противном случае, если ее кто-то захватит, она снова станет машиной для производства крови. Однажды мне придется уединиться, чтобы заняться культивированием. Наденешь маскировочную куртку, которую я тебе купил. Будь осторожна, покупая продукты. Время от времени покупай выпуск газеты «Далекая звезда». Следи за новостями о планете желтых источников номер 3. Кроме того, следи за частотой формации во дворе, но не прикасайся к черному камню в центре. Хорошо, с серьезным видом кивнула Торамбах. Лушен попросил ее позаботиться о его питании. Так что, у него теперь был помощник, занимающийся бытовыми делами. Кроме того, он надеялся исследовать серебряную кровь, текущую в ее венах. Он хотел посмотреть, сможет ли включить ее кровь в свою собственную энергетическую систему и улучшить свою силу. Он был неординарным человеком. Пробовал все, что привлекало его внимание, не думая о последствиях. Ненадолго задумавшись, Лу Шен отдал еще один приказ. «Кроме того, я недавно заработал довольно много ледяных денег. Сложи их в маленькой комнате и активируй формацию, не позволяя никому приближаться к этой комнате». Он не мог допустить, чтобы его деньги стали достоянием общественности, поэтому решил не хранить их на карте. «Хорошо», — Торомбах кивнула. «Вот и все», — Лу Шен, немного подумав, решил, что других распоряжений у него нет, поэтому он ее отпустил. После того, как Торомбах прибралась в комнате, Лу Шен еще раз осмотрел формацию прибытия. Естественно, он не позволил бы никому другому управлять этой важной формацией. Если он хочет осуществить прибытие, нужно действовать быстро и экономить время. На этот раз он выбрал мир с наибольшей разницей во времени. В конце концов, его главной целью было познание сердца реинкарнации. У него будет достаточно шансов воспрянуть духом. Подготовив материалы, Лу Шен заменил поврежденные части и отработанный черный кристалл, дорисовал недостающие узоры и проверил контролирующие ограничения, которые наложил на Тором. Затем занялся своими делами. Он успел закончить все это только к 9 часам вечера. Динь-динь. Лу Шен, скрестив ноги, сидел в центре формации, слушая слабые звуки бьющего где-то вдали тяжелого колокола. Два удара. Это что, приветственный звон? Похоже, в главный город прибыл кто-то влиятельный. БЖЖЖ. Формация медленно засветилась красным. Вдоль узоров вспыхнули красные линии. Через некоторое время черные кристаллы начали вибрировать. Многочисленные красные линии, извиваясь, вытекали из-под черного кристалла. Пыша. Внезапно все черные кристаллы рассыпались. Красные линии взметнулись в воздух. Объединившись, они образовали в воздухе массивный ромбовидный каркас. В центре ромба быстро увеличивалось серое пятно. В мгновение ока оно превратилось в серую трещину. Кажется, в моей сущности Ян области спутанного сознания появилось нечто особенное. Стало гораздо проще открывать портал. Кроме того, проход теперь получается гораздо устойчивее, подумал Лу Шен, не замедляя движений рук. Одеяние внезапно соскользнуло с его тела, а фигура сжалась в сгусток черного света. Со свистом бросившись в расщелину, он в мгновение ока в ней исчез. Густой запах алкоголя ударил в ноздри. Лу Шен медленно открыл глаза. Почувствовал влагу на горячих, опухших глазах. Похоже, он только что плакал. Он сидел в пустом, богатом зале, на главном сиденье. Плечи покрывала расшитая горцующим черным драконом пурпурная мантия. Его сердце было наполнено чувством отчаяния. В голове продолжала звучать упрямая мысль. Империя Западного Утеса, несомненно, останется сильной на протяжении тысяч лет. Конечно же, это определенно интересно, подумал Лу Шен. На этот раз его носитель был знатного происхождения. Более того, он был родственником императора. Этот мир полностью превзошел его ожидания. Он явно попал в мир с наибольшей разницей в потоке времени. Хотя он не устанавливал диапазон для энергетического ранга, на самом деле он был связан с потоком времени. Чем больше разница во временном потоке, тем больше разница в энергетическом ранге. Обычно, чем быстрее течет время в мире, тем слабее его энергетический ранг. Однако Лу Шен чувствовал, что на этот раз было что-то не так. Его носителя звали Хуан Цзин. Он был наследником лунного принца династии Западного Утеса. Судя по воспоминаниям его носителя, династия Западного Утеса обладала обширными территориями с богатыми ресурсами. Она имела долгую историю и десятки поколений императоров. Ее границы были настолько обширны, что потребовались бы десятилетия, чтобы добраться от одной заставы до другой верхом. Однако разница заключалась в том, что после 1000 лет славы империя Западного Утеса начала скатываться вниз и деградировать. Империя слишком погрязла в удовольствиях. Народ ценил больше литературу, чем военную мощь. Людей не волновало, что империя медленно деградирует. За пределами границ поднимались враждебные кланы, внутри империи возникали различные подводные течения. У людей не было никакой возможности зарабатывать на жизнь. Урожаи были скудными, а жалование государственных служащих низким. Вдобавок ко всему, империю постигало одно бедствие за другим. Местные лорды были почти готовы поднять восстание. Вся империя была похожа на развалины с башнями, которая могла упасть в любой момент. Больше всего Лушина удивило то, что в этом мире есть бессмертные. Более того, это были необычные бессмертные. Это была императрица Ва. В китайской цивилизации была императрица Ва, известная еще под именем Нува. Нува существует в этом мире. Потрясенный Лушен тщательно рылся в воспоминаниях своего носителя, Хуан Цзина. На протяжении всей истории, взошедшие на трон императоры династии Западного Утеса, приносили жертвы императрице Ва, чтобы помолиться о мире в стране и хорошей погоде. Еще больше он был поражен тем, что, кроме Нувы, в этом мире существовали две великие секты, имевшие большое влияние, секта Весны и Осени и культ Бесконечности. Эти две секты распространили свое влияние на всю династию Западного Утеса. Они соблазняли людей своими так называемыми бессмертными оружейными искусствами. Однако никто не знал, каковы их цели. Эти две секты отказались платить десятину императорскому дворцу и отвергали любые предложения о должности и жаловании. Они тайно перемещались и уединялись в горах и лесах. Их не могли найти, если они сами того не хотели. Они не относили себя к простому населению. Их таинственные пути становились известны только через случайных учеников, которых они отправляли с теми или иными поручениями. Лушен небрежно взял чашу с вином, погладил тонкие узоры из селадона на ее поверхности. Этот мир далеко не так прост, как может показаться на первый взгляд, даже будучи уверенным в себе. Он все еще чувствовал себя опустошенным, понимая, что придется идти против такого древнего бога, как Нува. В конце концов, будучи китайцем, он вырос, слушая легенды о Нуве. Если это действительно великая богиня, боюсь, энергетический рейтинг этого мира намного превосходит мое воображение. Однако течение времени здесь явно намного быстрее, чем в мире небесных дьяволов. Брови Лушина сдвинулись. Возможно, что это Нува, не та Нува, о которой я думаю. Он попытался вспомнить подробности. Эти бессмертные и даосы действительно обладали мощными способностями. Некоторые из них могли обезглавить человека, находясь за тысячу миль. Некоторые были невосприимчивы к воде, огню или оружию и могли пройти через горящую печь. Некоторые могли летать по небу, выплевывать пятицветные лучи или разрушать горы. Однако это были силы, которыми обладали только культиваторы. Простые смертные не имели возможности соприкоснуться с такими вещами. Только если во время встреч с призраками и демонами, любой смертный, принятый в обитель культиватора в качестве ученика, должен был разорвать свои связи с миром. Они должны были разорвать связи со своими семьями и стать даосами, лишенными чувств. Они должны были полностью погрузиться в Дао и освободиться от материального мира. Это два разных уровня. Лушен покачал головой. Поднявшись, он стряхнул пыль с одежды. К нему тут же подошла кроткая служанка, поддержала его под руку. «Ваше высочество, будьте осторожны». Пышные груди служанки, словно невзначай, коснулись его руки. Однако у Лушина не было времени на развлечения. Его ум был полностью заполнен информацией о сектах, культиваторах и Нуве. Служанка поддерживала его всю дорогу до спальни. Лушен лег на кровать. Он вспомнил о карме и желаниях своего носителя. Спасти династию Западного Утеса – это довольно сложно. Будь это обычная династия, все, что ему нужно было сделать – восстановить часть своей силы, и он бы легко ее подчинил. Однако это был мир, где существовали бессмертные и боги. Если он хотел спасти династию, ему требовалась куда большая сила. Лушен не собирался предпринимать никаких опрометчивых шагов до тех пор, пока не узнает силу так называемых бессмертных этого мира. Его главным приоритетом было сокрытие своих способностей и улучшение своей силы. «Во-первых, я должен узнать о системе культивирования этого мира». Лушен быстро отфильтровал связанные с этим воспоминания из воспоминаний Хуан Цзин. Хотя смертные не могли достичь уровня бессмертных и богов, они могли культивировать боевой путь. Однако используемые ими техники в значительной степени зависели от природных талантов. Лушен не забывал, что его главной целью было познание сердца реинкарнации. По сравнению с этим, исполнение кармы было вторичным. Он лежал на кровати и внимательно изучал состояние своего тела. Чрезмерное употребление вина и переизбыток плотских утех, неустойчивая духовная сущность, рассеянность и недостаток энергии. Возраст его костей был около 18 лет, но его внутренние органы постарели до 50 лет. Это очень плохо. Мне придется вплотную заняться этим телом, чтобы вернуть его в нормальное состояние. Неудивительно, что я смог так легко в него попасть. Это тело слишком хилое. Если бы я не появился в нем, носитель бы вскоре умер. Он начал медленно восстанавливать свое тело при помощи сущности Ян. Переключившись между дюжиной типов энергии, он быстро нашел совместимую с законами этого мира, затем распространил ее по телу. «Завтра я встречусь с лунным принцем. Я должен придумать способ связаться с культиваторами этого мира. Посмотрим, смогу ли я привлечь на свою сторону их таланты. Как единственный биологический сын принца империи, он должен, по крайней мере, иметь такую власть».